Глава 24. Жертвоприношение. «Шрап!» — только и успела сказать Кори, прежде чем гравикар упал на землю. Я ничего не стал говорить. Я потратил эту секунду на то, чтобы толкнуться руками от приборной панели, а ногами от пола, пытаясь как можно плотнее вжаться в обволакивающее со всех сторон кресло, утонуть в нем по самые глаза. Ведь не может же быть такого, чтобы у Хиона не было никаких систем защиты от падения. Конечно, такого быть не могло, потому что не могло быть никогда. И как только корпус машины коснулся земли и замедлился достаточно для того, чтобы энергонезависимые датчики зафиксировали резкое изменение скорости и высоты, сработали скрытые механизмы. Хлопнули пиропатроны, срывая крышки баллонов с аварийной смесью, и салон Хиона за одно мгновение заполнила зеленоватая плотная субстанция с мелкими пузырьками воздуха в ней. Я успел задержать дыхание, но даже если бы не успел, ничего страшного. Гравитационный гель, который используется в системах спасения жизни не только в гравикарах, но и в атмосферных челноках, и даже в кабинах особенно высоких подъемных кранов, не токсичен для человека. Так что даже если немножко попадет в дыхательные пути, ничего страшного не произойдет, только мерзкое ощущение будет, словно медузу вдохнул. Гель вместе с креслом, которое в момент удара затвердело, превратившись буквально в каменный трон, вместе со мной зажатым в его тисках, поглотили всю энергию удара, и меня разве что немного приподняло, и на этом все закончилось. А еще через секунду гель, активно реагирующий с воздухом, распался на безвредный азот и пыль каких-то твердых соединений и не оставил на мне даже влажного пятнышка. Точно так же, как кресло расслабилось и выпустило меня из своих объятий. Звуки, которые гель отлично глушил, не хуже какого-нибудь пенополистирола, тоже вернулись, и первым, что я услышал, были тихие ругательства Кори. «Сука!» — яростно шептала красноволосая фурия. «Гребаные инженеры! Это же тот самый сбой питания по перегрузке, из-за которого вы год не могли выпустить Хион в серию. Вы что, так его и не исправили?» Вопрос, конечно же, адресовался Адамасу, который, несмотря на падение, остался висеть на потолке, как ни в чем не бывало. «Простите, юная леди, я не могу вам ответить на ваш вопрос», слегка ошарашенно ответил тот. «К сожалению, я не обладаю информацией по этому поводу. Ничего подобного не должно было произойти. Гравикар должен быть полностью исправен и абсолютно безопасен». «Я вижу, насколько он безопасен», — выплюнула Кори. «Ошибку не исправили, но решили, что и так сойдет. Херак-херак и в производство». Она неловко повернулась в кресле, и я только сейчас заметил, что она держится за руку и кривится от боли. «Что с рукой?» — спросил я, глазами указывая на конечность. «Не успела оторвать от руля», — Кори поморщилась. «Ну, когда гель сработал». «Дай», — велел я, и Кори, секунду посомневавшись, повернулась ко мне и протянула травмированную руку. Я быстро, но аккуратно, чтобы не причинить новой боли, ощупал ее и выяснил, что локтевой сустав явно покинул суставную сумку и теперь торчал под кожей неестественным бугром. Говоря проще, вывих локтя. Хорошо еще, что не перелом, потому что с ним я мало чего смог бы сделать, а вот с вывихом все немного проще. «Скажи, что ты почувствовала, когда питание отрубилось?» — спросил я у Кори, аккуратно вытягивая ее травмированную руку на максимум. «В смысле, что почувствовала?» — она непонимающе моргнула. «Ну, в прямом. У тебя не возникло ощущения, что что-то не так, что машина себя как-то странно ведет?» Кори подняла взгляд к прозрачной крыше и явно задумалась. «Так-то, если подумать...» И в этот момент, когда она максимально отвлеклась от своей травмы, я потянул ее руку на себя, второй рукой аккуратно направляя локоть на место. Тихий влажный щелчок, и сустав снова встал как надо. Кори резко заткнулась, глубоко втянула воздух сквозь сжатые зубы и также глубоко выдохнула чуть не в минус. «Сука!» После второго глубокого вдоха выдохнула она. «Ну ты...» «Урод?» — деловито предположил я, отпуская ее руку. «Да нет, красавчик!» — все так же сквозь зубы процедила Кори, крепко сжимая здоровую руку в кулак. «Спасибо! Я тебе это когда-нибудь припомню!» «Руку не нагружай!» — я проигнорировал страшную угрозу. «То, что я вправил тебе вывих, не значит, что он не случится снова. Сейчас сустав слаб как никогда». «Да знаю», — досадливо ответила Кори, махнув здоровой рукой, а потом снова обратилась к Адамасу. «Итак, господин хороший, что там техники?» «Простите, извините», — едва слышно прошептал Адамас из динамиков дрона. «Они уже идут ко мне. Я скоро смогу с ними поговорить. Подождите совсем чуть-чуть». «Да некогда нам ждать», — ответил я, бросив в окно быстрый взгляд на приближающуюся полоску бури. «Кори, попробуй заново завести этот Редван». «Угу», — безразлично ответила девушка, даже не возмутившись тем, как я характеризовал Хион, потянулась к замку зажигания и без особого энтузиазма повернула ключ. Хион никак не отреагировал. Он продолжал притворяться железным гробом, который никогда и не умел летать со скоростью под 400. «Хрен», — коротко резюмировала Кори, отпуская ключ. «Шрап. Столько денег стоит, а по сути летающая консервная банка. Ну как так можно?» Адамас стыдливо молчал, ничего не решаясь ответить, хотя до этого момента трындел как не в себя, комментируя все на свете, в том числе и то, что комментировать не просили. Ему явно было стыдно за все то, что сейчас происходит, особенно при условии того, как он сам убеждал нас, что все будет в шоколаде и нам совершенно ничего не грозит. Мало того, по сути, он же нас и убедил отправиться за пределы курорта, чтобы покататься вдоволь. И кажется, Адамасу в голову пришли примерно те же мысли, потому что буквально через секунду он осторожно сказал: «Если что, я уже передал координаты гравикара нашей оперативной команде. Через какое-то время они будут здесь». «Через какое?» — злобно бросила Кори. «Увы, транспортов подобных Хиону у них нет», — вздохнул Адамас. «Так что через час, может быть, надо просто подождать». «Не думаю», — коротко ответил я, глядя на подступающую бурю. «Сейчас нас накроет, и они нас не найдут, даже если в метре от нас проедут. Надо что-то делать прямо сейчас, если мы не хотим тут заночевать». «Да уж не хотелось бы», — буркнула Кори. «Только я не могу понять, у тебя есть конкретные предложения? Или ты так, языком почесать?» «Если бы я разбирался в гравикарах, были бы конкретные предложения», — я пожал плечами. «Но так как я не разбираюсь, есть только теории. Резкое отключение систем, да еще и то, что они после этого не запускаются, наводит на мысли о вылетевших предохранителях. Или о чем-то, что исполняет аналогичную роль». «Поэтому единственное, что приходит в голову, это попробовать поискать нужный нам предохранитель, и если повезет, перезапустить его и вернуться на курорт, медленно и осторожно, не пытаясь положить стрелку спидометра». «Принимается», — Кори повернула голову к Адамасу. «Как тут получить доступ к двигателю?» «Вы знаете, я не уверен, что это хорошее...» «Как?» — рявкнула Кори, а я добавил спокойно и без истерик. «Не усугубляй ситуацию». «Ладно», — сдался Адамас. «Слева от рулевой колонки кнопка под приборной панелью». Кори пошарила там и нажала кнопку, сзади нас что-то отчетливо щелкнуло. «Идем», — велел я, дергая ручку двери. Повезло еще, что двери тут сделали не на приводах каких-нибудь, чтобы они зависели от того, есть у Хиона энергия или нет, а автономными на пневматических газлифтах. Иначе пришлось бы, не знаю, разбивать окна, чтобы вылезти, что ли. Довольно хреновая затея, особенно если учесть, что их разбивать-то нечем. Ведь на Фортуне 3 запрещено любое оружие, даже банальное холодное. Дверь отъехала в сторону и поднялась в почти вертикальное положение, и в салон тут же проник ветер. Он набросился на нас, как кометик, не видевший своего хозяина целую неделю. Только в отличие от мягкого и доброго кометика, ветер был злым и колючим. Он тащил с собой целую кучу песка, который, не стесняясь, щедро закидывал в глаза и нос, словно это такая веселая игра. «Ну твою мать!» — выдохнул я, скрестил на поясе руки, схватился за края футболки и потянул вверх, выворачивая футболку наизнанку. стащил ее до самой головы и завязал так, чтобы из майки получился импровизированный тканевый шлем с узкой щелочкой. Этот шлем защищал нос и даже глаза, хоть и не идеально, но через него при этом можно было дышать. Песок, правда, начал жалить грудь и живот, но это мелочи, это можно и потерпеть. «Шрап!» — раздалось с той стороны машины, и следом послышался надсадный кашель. «Ну и дерьмище!» «Натяни майку на голову!» — крикнул я, обходя Хион спереди. «Слышишь?» «Ни хрена! Что говоришь?» Наконец я дошел до Кори, которая, зажмурившись, стояла возле машины, одной рукой держась за нее, а другой ощупывая вокруг себя пространство. Ничего больше не говоря, я взял Кори за плечи, развернул спиной к себе и потянул ее футболку вверх. Она дернулась было, пытаясь остановить меня, но быстро взяла себя в руки и расслабилась. Явно поняла, что никаких крамольных мыслей у меня в голове нет и быть не может. Не та ситуация, как минимум. Я сделал из ее футболки такой же шлем, как у меня, заодно слегка позавидовал тому, что ей немного легче, чем мне. У нее хотя бы грудь прикрыта тем самым синим купальником. И все равно она слегка вздрагивала от укусов жалящего песка, но теперь хотя бы видеть могла. «Спасибо!» — Кори едва перекрикивала ветер. «Теперь идем посмотрим, что там!» «Я с вами!» — Адамас вылетел из салона и чуть не перевернулся от порыва ветра. «Ого, вот это дует! Идемте скорее, пока тут совсем плохо не стало!» «Как раз уже и техники на подходе, они что-нибудь посоветуют». Придерживаясь руками за машину, чтобы ненароком не потерять ее в этой круговерти песка, мы направились к капоту Хиона, поскольку двигатель у него находился сзади. Гладкий обтекатель уже был приподнят, открывая доступ к двигателю, и мы тут же сунули голову под него в надежде найти источник проблемы. В идеале перетертый провод, который можно заново скрутить, или еще лучше просто кнопку нажать в случае отказа всей системы, как сейчас. Но реальность, как всегда, решила зло пошутить, и вместо простого и понятного решения вывалила перед нами потроха неизвестного науки инопланетного железного зверя, вскрытого будто бы для сакрального жертвоприношения. Настоящий лабиринт блестящих трубок, переплетающихся и сливающихся друг с другом, как корни векового дерева, пучки и косы разноцветных проводов, часть из которых еще и слабо светилась, несколько черных и белых блоков разных размеров, на которых не видно ни единого сварного шва, будто их прямо такими и отлили, и они на самом деле внутри цельнолитые и вообще нужны в машине только для того, чтобы придавать веса. И все это стальное хозяйство было мертво, что особенно хреново. Если бы оно хоть как-то, хотя бы чуть-чуть работало, гудело там, например, можно было бы методом исключения найти то, что не гудит, и понять, что поломка, скорее всего, именно в этом узле и заключается. Но нет. Сейчас двигатель Хиона мог представлять из себя лишь объект ультрасовременного искусства. И ничего, кроме этого. «Шрап», — уверенно заявила Кори. «Кто это проектировал? Маньяк какой-то?» «Ну ладно, потоковый накопитель, его я вижу. А где вторичный коллектор?» «А вот эта обмотка, она почему не на главном трансформаторе? Что тут происходит?» «Может, вот это?» Я ткнул пальцем в светящиеся провода. «Они вроде светятся». «Они и должны светиться. Это фокусировочные проводники нейтрино. Свечение — это излучение Черенкова, так называемое. Остаточные нейтринные взаимодействия. Говоря проще, если они светятся, значит, с ними все в порядке. Поломка где-то в другом месте». «Понимаете, юная леди, двигатель Хиона — это революционная новейшая разработка». Голос Адамаса едва пробивался через свист ветра, но в нем все равно снова послышались нотки рекламных слоганов. «Он устроен и скомпонован совсем не так, как двигатели обычных гравикаров, что и позволяет ему...» «Адамас!» — сурово произнес я, и дрон заткнулся. «Нас сейчас не интересует все это. Нас интересует, как его починить и как можно быстрее». Как можно быстрее, это даже не было личным пожеланием, это было критической необходимостью. Песок уже не просто жалил голую кожу, он буквально царапал ее, оставляя после себя ощущение противного зуда. Еще немного, и он просто начнет снимать кожу с мяса, а потом и мясо с костей. И это уже не говоря о таких вещах, как поднявшиеся даже несмотря на лютый ветер волосы на руках. Настолько велико статическое напряжение сейчас вокруг нас. «Одну си-ду», — заикнулся Адамас. «Техни-дом». Дрон едва держался против ветра, ежесекундно наклоняясь в разные стороны, чтобы скомпенсировать порывы, налетающие то с одной, то с другой стороны. Его динамик неестественно забулькал, будто его сунули глубоко под воду. А потом ветер взвыл особенно громко, торжествующе, кровожадно, как хищник, наконец-то настигнувший свою добычу. И дрон Адамаса просто сдуло. Он кувыркнулся в воздухе и улетел прочь, унесенный ветром с такой же легкостью, с какой унесло бы сухой опавший лист. А потом, чуть в стороне от того места, где он находился, в землю совершенно бесшумно ударила ярко-голубая молния. И только через мгновение, когда она уже угасла, и лишь яркий след на сетчатке глаза от нее остался, раздался громкий треск разряда. Шрап! За последний час Кори побила все рекорды по использованию этого ругательства. «Да чтоб я еще хотя бы раз повелась на рекламные заманухи!» «Потом пожалуешься», — ответил я, хватая ее за плечи и вытаскивая из-под обтекателя Хиона. Как только она оттуда вылезла, наша общая парусность удвоилась, и ветер чуть не повалил нас на землю. Кори охнула и ухватилась за гравикар, а я лишь присел, понижая центр тяжести. А потом все из того же приседа, резко подался вперед, подбивая Кори ноги и закидывая ее себе на плечо. «Ай!» — возмутилась Кори, дрыгая ногами. «Я сама могу!» «Можешь, но не стоит», — ответил я. «Сейчас наш общий вес вдвое выше, а парусность почти та же, поэтому хрен нас повалишь. Лежи смирно и не дергайся, будь добра». Кори послушно затихла, а я, придерживаясь одной рукой за гравикар, чтобы не уйти ненароком от него, направился к дверям. Идти приходилось уже вслепую, настолько песок забивал глаза, даже несмотря на шлем из майки. Из-за высокой влажности ткань напротив носа и рта промокла и плохо пропускала воздух. Но поправить ее означало либо отпустить Кори, либо гравикар, и ни того, ни другого после этого я мог уже больше не найти. Хион был длиной около 6 метров, но эти 6 метров я шел будто бы несколько часов. Ветер навалил под ноги уже целые горы песка, в которых вязли подошвы, и идти приходилось очень аккуратно. Но вот, наконец, впереди замаячила открытая дверь гравикара, я поднажал и через секунду уже оказался рядом. Я присел возле двери, а потом просто прыгнул вперед, влетая в салон в обнимку с Кори. «Дверь!» — крикнул я, отпуская ее, разворачиваясь и дергая дверь со своей стороны. Щелкнул, закрываясь замок, щелкнуло с другой стороны, а потом буря решила, что прелюдии пора заканчивать, и обрушилась на Хион в полную силу.